Alo. Алло. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Фитума Туменовна? Да, кто спрашивает? Меня зовут Лажков Александр Андреевич, МФК «Экс-финанс Кредит Плюс». Ведется запись телефонного разговора. Насчет вашего займа. Что еще раз не услышал? Я говорю, вот это вам с фамилией не повезло. Смотрите, мы вам звоним насчет вашего займа, 56-й день, просрочка, 31 976 рублей комплате. Ваш каламбур тут неуместен, это выражение речи, если что. Ложков. Фитума Тумановна, по какой причине вы платеж не вносите? Вам смешно очень, я смотрю. Ой, описаюсь сейчас со смеху. Ну, хорошо, ладно. По какой причине платеж не вносите? Не хочу вам платить. Не хотите платить? А какие-то законные основания для неоплаты? Вы спрашиваете, не поняли или не услышали? Светлана Тумановна. Ну? Я вам вопрос задал. Какой вопрос? Вы прослушали? Да. Со слухом что-то не так? Не, я просто не придаю значения вам и вашим словам. А я спросил у вас следующее. У вас законные основания для неоплаты есть какие-то? Есть. Какие? В суде расскажу. Ну, почему сейчас не хотите? А смысл? Договориться с компанией в досудебном порядке вы не желаете? Ну, я не хочу с вами договариваться. Оно мне надо? Почему не хотите там? Потому что не хочу. Конечно, нужно. Не нужно. Вы же денежные средства обязаны вернуть, верно? Докажите. А что доказывать-то? Это факт, что вы обязаны вернуть. Ну, подкрепите свой факт какими-то доказательствами. Хорошо, вы оформили займ нашей компании, составили договор, по которому вы обязаны были вернуть 56 дней назад ваш долг. Верно? Не исключено. Но это верно. Вы его, к сожалению, не вернули, уже 56 дней в просрочке находитесь, и также обязательство у вас сохранилось. То есть оплату вы обязаны произвести, согласно 309 статье Гражданского кодекса. Ага. И чего? Ну, я у вас спрашиваю, какие у вас законные основания для неоплаты долга? А вам-то что? Вы же только по бумажке умеете читать. Я вам сейчас начну основания рассказывать. А у вас какой-нибудь этот случится? Перегруз? Что случится? А у вас ничего не случится, Светлана Тумановна? Нет. Почему у меня должно случиться? Уверена в этом? На 100%. Почему у меня должно что-то случиться? А подожди. А, уже не надо. Ну что ждать-то? Уже ничего. Мы и так ждем уже вот 56 дней, пока вы изволите оплату произвести. А сколько нам еще нужно будет ждать-то? А сколько надо, столько и будете ждать. Пока я не скажу, хватит. Конкретные какие-то даты вы можете назвать? Нет. Для вас это останется загадкой. Вы сами не знаете? Сами не знаете, когда вы возвратитесь? Не знаю. Угу. Смотрите, Светлана Тумановна, единственное, что сейчас компания готова вам предложить, еще раз повторяю, это оборот речи. А куда можно смотреть по телефону? Каламбур ваш неуместен. Еще раз повторить, говорю, каламбур ваш неуместен. Да, это мне сказал человек с фамилией Ложков. Сейчас? Да? Каламбур неуместен. Вы правильно это поняли. Это я смех еле сдерживаю. Если у вас, Светлана Тумановна, уровень вашего развития доходит там до 5 класса максимально, да, то, естественно, эти шутки очень смешны. Ну да, мужику в лет 40 быть с фамилией Ложков. Тяжело в жизни, наверное. А женщине, которая не оплачивается обязательства 56 дней, тоже очень смешно. Мне жить, прекрасно да? живется. Я о вас вспоминаю прекрасно только живется? Когда мне Ложков звонит, и все. Ну, это великолепно, что вы хотя бы о нас вспоминаете, Светлана Тумановна. Когда вы звоните? Подскажите, пожалуйста, вы сейчас по адресу регистрации проживаете? Да, ничего не изменилось. Хорошо. Так, смотрите, на данный приехать момент... Приехать хотите? Компания, да, я расскажу все-таки. Приезжайте. Ну, если компания примет такое решение, а то, зачем вы тогда, мы, уточняли? Согласно 230-му. Напугать меня хотели, а не получилось? Да, то ли данных. Напугать вас никто не собирается, Пилмат Имановна. Даже в ваших интересах займется закрыть. Да нет у меня никаких интересов. Почему в отношении вас? Так они, ну, как появятся, значит. Не появятся. Если в принудительном порядке, если вы... Ой, да вы, вы дойдите до принудительного порядка сначала. Да без проблем, вы считаете, что мы не дойдем? На 100% уверена. Попадется какой-нибудь юрист с фамилией Чмырев, который будет составлять исковое заявление. Даже если у него будет и такая все. Фамилия, и что это, дальше будет? Это фиаско, братан. И что если... А, ну это вы мемов насмотрелись, да? Ага. Понятно. Почему вы отказываетесь от оформления реструктуризации долга вашего? Потому что нам ни нахер не нужна ваша реструктуризация. Вы считаете, что у вас есть какой-то более лояльный способ возврата денежных средств? Да, не платить вообще. Вы в любом случае будете возвращать. Ой, вы 56 дней так говорите, и ничего не происходит. Ну так, Цыпилмат Имановна, тем не менее, долг у вас растет с каждым днем на 1%. Да, какая разница, не платить 2 рубля или 22? Ну растет, и пусть виртуально там где-то растет. Но в итоге-то вам придется платить. Ну так докажите. Давайте уже какие-то действия предпринимать. Вот такие тупые разговоры не помогут. Да не надо, не надо, не надо. Ну да, да, да. Вы хотя бы знаете, что такое реструктуризация-то? Да всралась она мне, я вам ни копейки не отдам. Добровольно. Да вы вернете. А, добровольно не вернете, я понял. То есть в добровольном порядке вы этот вопрос решать не хотите. Я вообще не умею решать вопросы. Я на них умею отвечать. Угу. Великолепно, что вы умеете отвечать на вопросы. А задачи решать умеете? Задачи, проблемы умею решать. Но у меня нет ни проблемы, ни задачи. Прекрасно. Задача у вас оплатить задолженность вашу. И чего? И кто мне эту задачу? Ложков поставил? Компания вам поставила данную задачу. Ага. Также требования вам выставила сегодня на оплату. Да я плевала на задачу, на требования и на вас, и на вашу компанию. Угу. Ну посмотрим, как вы будете с Пилматом Ивановной потом рассказывать в суде и так далее. Вас дальше вас дальше телефонные трубки никуда не пустят. Это ваше сугубо личное мнение. Ага. Которое ничем ни на чем не основывается. Ну, естественно. Естественно. Пилмат Имановна, на данный момент, то есть мы с вами к договоренности не придем никакой, да? Реструктуризацию вы отказываетесь проводить. Денежные средства также возвращать согласно требованию законному компании вы также не собираетесь? Да, потому что требования законного не было. Было, конечно же, я вам его сейчас озвучу. Я вам тогда деньги по факсу отправлю. Нет, по имейлу. По отсканирую какому факсу? И отправлю. Есть такой способ оплаты у нас в личном кабинете? Подскажите. Ну, вы же можете требования по телефону? Конечно, можем, потому что данные предусмотрены договором, который заключен. Вот там поищите, пункт 100-500 называется, там написано, что можно оплатить по имейлу. Такого пункта нету. Есть. Вы вообще договор читали? Нет, нету такого пункта. Конечно же, читал. Незаметно. Сколько там сумма, напомните, для полного погашения? У вас сейчас сумма 31 976 рублей. 32 положу. На чай себе заберете. Сейчас прям пойду сканировать. Через что вы положите? Через e-mail. Таким образом не получится у вас положить. Да как это? Я сейчас денежки все отсканирую. Вы осознаете это? Все денежки отсканирую и отправлю вам. И что? Ну это бред и сказки, которые вы, в принципе, рассказываете уже на протяжении 56 дней, да? Ага. Мы уже даже это слышали. Отлично. Такие же фразы от вас. Вы повторяете немножечко. А зачем мне что-то выдумывать новое? Вы вот хоть это так, запомнили. Так вам не нужно ничего выдумывать. Вы должны просто взять денежные средства свои да, и оплатить компанию. Да, я сейчас так и сделаю. Да? Чтобы теми способами, которые указаны в личном кабинете. А я что, живу по личному кабинету? Я же вам сказала, на основании пункта 100-500 нашего с вами договора. Такого пункта нет. Да как это нет? Не выдумывайте. Вы же телефонистка обычно. Нет. Откуда вы знаете? Какая телефонистка-то еще? Неудачная. У вас какие-то мечты? Мечты? Или что? Не реализовавшиеся? Какие, при чем тут? При чем тут мечты? Вы генератор случайных мыслей? К чему вы это сейчас сказали? А вы, Алмата Меновна, должник, который вообще не относится к компании никаким образом, как вы сказали? Чего еще раз? Изначально вы что сказали, Алмата Меновна? Что вы к нашей компании никаким образом не относитесь, правильно? Я такого не говорила. Говорили. Нет. Что вы смеетесь-то? Проблемы у вас какие-то? Да, у меня сейчас истерика случится после разговора с вами. Великолепно. Как обычно, кредит плюс, позвонил, херни нанес. Ну я жду, пока вы успокоитесь. Это, пока вы трубку не положите, я не успокоюсь. Будете смеяться продолжать? У вас воздуха не хватит. Я вдыхаю. Нормально все, не переживайте. Ну, хорошо. Ой, господи, кошмар какой. Продолжаем. Заводите свою адскую машину взыскания. Продолжаем. Show must go on. Я поняла. На что вы рассчитываете, когда мы подадим в суд? На честное и справедливое решение. Честное и справедливое решение, как вы понимаете, будет в нашу сторону. А, или вы факт. Хотите это оспорить? Хочу. Да. Почему не факт? Потому что не факт. У нас шансы 50 на 50. Будут более весомые? А чьи более аргументы будут весомые? Ваши так это или уже компания, судья будет решать. Поставила, а вы не возвращаете. Но я говорю, ваше мнение какое по этому вопросу? Мои. Ваши? Да. На основании чего суд должен принять решение, что вы выиграете в этом споре? Ну, я в возражении на ваше исковое заявление все это расскажу. Угу. То есть сейчас вы это озвучивать не хотите? А зачем? Я не привыкла метать бисер перед семьями. Я сейчас тут буду распинаться, потому что а вы меня все равно не поймете. У меня есть также уверенность, да, так же, как у компании, что денежные средства вы вернете. Ну продолжайте в это верить. Я даже не буду стараться вас разубедить в этом. Я понимаю, что вера в это помогает вам жить. Дело в том, что долг у вас вырастет. Долг. Долг у вас вырастет к этому моменту. Да пусть растет. И вы обязаны будете вернуть более большую сумму, чем сейчас можете. Ага. Посмотрим. Если у вас сейчас денег нет на возврат. А если меньшую, то тогда что вы? А чего меньшую-то? Обосрались тогда вы, да? Распинались. А чего меньшую-то? 13 минут и ничего не получилось. Нет, от чего меньшую-то, Алмата Меновна? Ну вот и посмотрите, с чего. У нас договор между вами, который заключен, да, между компанией и вами? Между вами. Он... Я же говорю, вы так не... Да, вы так нелепо мысли формулируете. У меня сейчас кровь из ушей пойдет, реально. Между компанией и вами, я же повторил. Ну да, да, да. И чего там между нами? Я жду, пока вы успокоитесь сейчас. Я же говорю, вы пока трубку не положите, у меня не знаю чего. Истерика будет. Ну, вы тоже не можете, да, уже свои мысли формулировать? Не могу. Я же говорю, деградировать начинаю от разговора с вами. Сейчас так же нелепо начну да мысли формулировать. Да вы, в принципе, деградировать начинаете. В принципе, да? Что сказал? Никому не понятно. Ну-ну-ну-ну. Вот. Шоу must go on. Сумма у вас вырастет, да? Угу. И вы чего? Обязаны будете вернуть уже большую сумму, чем сейчас можете вернуть. Ага, хорошо. Ну вам же лучше, вы же в плюсе рассчитываете... будете. Чего вы так переживаете? Но в наших и в ваших интересах это решить в досудебном порядке. Почему? Понимаете? Долг вырастет. Я буду обязана его вернуть. Mm-hmm. Вы будете в плюсе. Вы сейчас просто... Дело в том, что наносите финансовый ущерб компании. Ой, что да, теперь? И, естественно, мы же отчитываемся перед ЦБ, вы же это знаете прекрасно. Ну да? И все, отчитайтесь, что должник сказал, что будет только после суда платить. Может, вам ЦБ нагонять даст, и вы быстрее в суд пойдете. Еще раз, а повторю. Не будете 3 года ждать. Ну, так 3 года-то мы ждать не будем. Ну, надеюсь. Это очень большой срок. Ну, да. Через 3 года вообще, естественно, списывается, если не взыщется. Вы это вы тоже прекрасно знаете. Ага. И чё? Что, ага. Ну да, списывается. В итоге-то понимаете, что вы вернете большую сумму потом. Ну, а вы-то что переживаете? Я не думаю, что вы сможете выиграть в суде. Я понимаю, что вы не думаете. Я? Но у меня есть другая уверенность. Ну, а в чем вот она, на чем она заключается? Вот вы сейчас работаете в ущерб компании. Вы сами говорите, нет, что я заплачу больше. Неправда. И тут же меня отговариваете, все давайте, верно. Так, давайте договоримся в досудебном. Почему я такой так прав. Вы теряете, это упущенная выгода. Вот вы сейчас нет, меня хотите 30 выгода, лет, это когда вы вовремя а не вернули обязательства. Нет, это не так работает. Не так? Как вы хотите. Нет. Нет? Нет, нет. У вас сейчас, вы где проживаете, да, на улице? У вас эта квартира в вашем распоряжении, да, или вы все-таки ипотеку на нее оформляли? Ну, я думаю, что это уже не ваше дело. Я же не спрашиваю, когда ну, так у вот, вас если был вы секс ипотеку оформляли, последний да? раз, был если ли все-таки вообще? Вы оформляли ипотеку, то судебный пристав будет вправе данную квартиру продать. Херали. Денежные средства пойдут на погашение херали вашей задолженности. За 32 тысячи пристав будет продавать ипотеку. Но я не думаю, что... Квартира. Нет, вы понимаете, что у вас не только этот... У вас не только эта сумма. А может меня у вас же много обязательств. Еще обяжет почту. У вас же много обязательств, Сатилмата Мэновна. Нет, ой, это вас не обяжет. Сок. А если это единственное жилье, которое неприкосновенно? Которое, если оно у вас в ипотеке, то оно прикосновенно. С ужасный смех, Сатилмата Мэновна. С учетом того, что по ипотеке нет просрочки и нет решения суда, пристав продаст ипотечную квартиру. Такого бреда даже от Кредит Плюс я не ожидала. Я говорю, еще раз повторюсь, я говорю, ужасный смех. Да мне плевать, трубку бросьте и не слушайте мой смех, если не нравится. Так вы успокойтесь просто, выпейте там валерьяночки, может быть. Да ничего не поможет. Не поможет? Вам, такой, вам уже ничего не поможет. Это такой бред. Нет. Вот вы подойдите к своему хозяину и скажите, что я сейчас должника припугнул. Какому хозяину? У меня хозяина нету, я сам не свой хозяин. Ага, не, незаметно. Вот вы подойдите и скажите, я вот сейчас так должника припугнул, что ипотечную квартиру продадут. Я вас не пугаю. Я бы с удовольствием бы посмотрела, какого пендаля вы получите от своего хозяина. Сатилмата Мэновна, насколько я понимаю, сейчас вы не в адеквате немножечко находитесь. Дошло, да? Дошло, наконец-то. Продолжать, ну да. Все, да, по-моему, надо прекращать акцию машины сыскания. Все верно, слишком долго мы с вами общаемся. Все, пока-пока. Сатилмата Мэновна. Продавайте. Требования, так как вы не выполняете, да? Отказ были зафиксированы на сегодня, на 18 сентября. Договариваться, чтобы ипотечную квартиру не продал. 24 часа есть у вас, чтобы изменить свое решение. Закажите себе мозги на eBay. А? Может, вы поумнее будете? Закажите себе мозги. У меня есть. Может быть, вы поумнее. Я ипотечное жилье не продаю. Но это незаметно, что у вас есть. Ну, прекрасно. Я вам за отказ зафиксировал. Вот, вы полностью оправдываете свою фамилию Ложков. Алло. Toyota Sienta. Алло. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Алло. Сатилмат Мэновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вам представлюсь. Меня зовут Бирюков Гудардович, МФК «Кофинанс Кредит Плюс». Компания информирует. Я сегодня уже разговаривала. 19 минут с вашим Ложков фамилия. Угу. Я тоже так ржала. Он собирался ипотечную квартиру за 32 тысячи продавать. Я же говорю, реально Ложков. Так что вы сейчас закон нарушаете. Какой, интересно? 230-й федеральный о количестве взаимодействий. Да, и... А вы не нарушаете закон, скажите, пожалуйста? А если вы сейчас извинитесь и положите трубку, вам ничего за это не будет. Если будете продолжать, я направлю обе записи в службу судебных приставов. Да, и что вы там скажете? Может быть, судебный пристав. Что вы нарушаете 230-й федеральный закон. Это логично, молодой человек. Если я пишу жалобу за нарушение 230-го федерального закона, который регулирует действия, направленные на возврат просроченной задолженности, это значит, что у меня имеется задолженность. Это логично. Мне приставам это не нужно говорить. Но вы же тоже нарушаете закон, вы это понимаете? Вы будете продолжать нарушать закон? Нет, так а вы-то почему продолжаете нарушать закон? Лошкова позовите, он веселее, чем вы. Я же вас не веселить звоню. Ну вы же там все шуты. Повеселиться вы можете в цирке. Ну так, а мы сейчас где не в цирке? Лошков, вы вообще какой-то неопознанный. Неопознанный, я вам представился. Ну, вы будете продолжать? Конечно, ведется. Очень хорошо. И сегодня же на Ютубе будете. Не будет, потому что... Ну все, пока. Ой, тогда. Там слушают в Ютубе такие же неадекватные, которые денег нет. Да, да, да, плохо, да. Да, продолжайте так думать. Просто скажите честно, ну, свое мнение, кто смотрит вот такие именно записи на YouTube? Так вы же сами вот их люди, и смотрите. Которых... И смотрите, как вас в комментариях люди хают. Вы Кредит Плюс вообще смотрят, звезды. Кто там, не знаю, тысяч человек, пускай даже это в лучшем случае в каком-то популярном эфире, смотрят... Вы мне позвонили про YouTube поговорить? Или что? Прощаемся? Не, ну просто вы глупости говорите. Ну, естественно, глупости. Лошков тоже глупость ляпнул. Да я не знаю, что он ляпнул, я не себя... Да, он собрал, он мне сказал, что если долг будет просужен, там 32 тысячи почти, то если у меня ипотечная квартира, пристав вправе ее продать. Да нет, это, конечно... Я чуть не уписилась со смеху. Я сначала чуть не уписилась с фамилией Лошков. Вот он, правда, Лошков. Так еще никто не лоханулся из вашей компании. Это ладно, это все, конечно, весело. Скажите по существу, вот, по-честному, как есть. Почему вы не оплачиваете? Просто не хотите, потому что... Понедельничка, звоните и будем обсуждать. Вы сейчас закон нарушаете. В понедельник-то вам, конечно, позвонят. Ну и все, и в понедельник будем обсуждать. Все хорошо. Угу. Всего доброго вам. Пока. Лошкову привет. До свидания. Обязательно. Не забудьте.